Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Дальнейшими событиями в истории Западной Церкви было проявлением реформаторского движения, направленного против того, чтобы освободить Церковь от постороннего влияния и использования вождей Церкви правительством для своих политических целей. Движение это началось в одном из монастырей, называемого Клуни во Франции. Как известно, в это время Италия была поделена на многие небольшие княжества, которые управлялись князьями. Между ними велись постоянные интриги и войны. Некоторые из этих князей старались подчинить себе церковь, чтобы я вождей, пап и епископов сделать послушными рабами и союзниками в своих политических играх. О том, как они использовали церковь, было говорено в прошлой беседе о трех папах – Бенедикте IX, Григории VI и Сильвестре III. Поэтому это реформаторское движение скоро стало весьма популярно и имело общую поддержку. Целью этого движения было желание освободиться от мирского влияния итальянских князей, которые управляли церковью через своих ставленников. Они также желали очистить церковную иерархию от недостойных людей, назначенных на эти посты князьями, или же купивших эти посты за деньги. Вожди клунского реформаторского движения стояли перед весьма важной ультернативой. Они знали, что без помощи германского императора Генриха III, главы Священной Римской империи, им никогда не освободиться из-под зависимости итальянских князей. Поэтому они сознательно свою ставку в этом вопросе ставили на императора Генриха III. Фактически, они меняли лишь одного хозяина на другого. То есть, освободившись от итальянских князей, они признавали и подчинялись авторитету императора Генриха III, зная, что из двух зол они избирают для себя меньшее зло. Император Генрих III был ревностным сторонником клунского движения и весьма религиозным человеком. Они верили, что придет такое время, что они смогут освободиться и от зависимости императоров. Императором Генрихом III был создан духовный синод епископов, которые находились под его руководством. Синод этот сместил занимаемого поста папу Сильвестра III, а также заставил Григория VI отказаться от поста и уйти в отставку, помещая его в один из немецких монастырей. Вторым таким же синодом был исключен папа Бенедикт IX. Как видим, исключали их не по той причине, что они вели неморальный способ жизни, а за то, что их было три в одно и то самое время, называющими себя каждый из них, что он только есть настоящим папой. Синод основывался на том, что в Римской Церкви не существует такой доктрины, чтобы в одно и то самое время существовало три папы, а только один, как заместитель апостола Петра и глава Церкви. Император Генрих III, расправившись с этими людьми, ставленниками итальянских князей, он на освободившееся место папы наставил своего двоюродного брата по имени Бруно, который был епископом города Тоуэлли во Франции. Принявший папское назначение, Бруно стал называться папою Львом IX. Был он на папском престоле с 1049 по 1054 год, который и возглавлял клунское движение. Первым его реформаторским декретом было, что папа должен избираться кардиналами, но не князьями и императорами. Закон этот существует и по настоящее время. Кардиналы же должны быть советниками папы. До этого времени на должности кардиналов назначались лица из знатных итальянских семейств, или же должность эта покупалась за деньги. Такие кардиналы вносили в церковь коррупцию, против которой и боролось клунское движение. Папа Львом IX были узаконены три нововведения в Римо-католическую церковь. Первое. Папой был введен целибат, то есть, что священники не должны жениться. Второе. Была запрещена симония, то есть продажа священнических должностей за деньги. И третье, что на наивысший церковный пост папа должен избираться конклавом кардиналов, а на низшие посты назначались синодальными епископами. Как уже было говорено, что в правлении папы Льва IX произошла схизма или разделение между восточно-греческой церковью и западно-латинской церковью, которая существует и по настоящее время. Император Генрих III как-то неожиданно умер, оставляя своим наследником малолетнего сына, называемого Генрихом IV, которому было только 6 лет. Папа Виктор II был большим сторонником всех реформ императора Генриха III. Поэтому, как друг семьи, он повлиял на то, чтобы до совершеннолетнего возраста Генриха IV его мать Агнеса будет управлять Священной Римской империей, как регентша. Агнеса была слабохарактерной женщиной. Теперь для вождей клунского движения создавалась новая возможность укрепить свое положение и освободиться от влияния императоров. Клунское движение не было реформаторско-евангельским движением, а было, как сказано в притче Господа Иисуса Христа в Евангелии от Луки 5, 37 и 38, а было лишь починкой ветхих мехов, не могущих держать нового вина. Они стремились при помощи некоторых реформ сконцентрировать абсолютную власть в руках пап. По их мнению, после смерти сильного императора Генриха III такое время настало. Клунские реформаторы укрепили свое положение в Риме, избирая папой Стефана IX, который был сторонником клунского движения. Избрание его произошло согласно нового статута и было так демонстративно, что они даже не уведомили об избрании императрицу Агнесу. Правом германских императоров было назначать пап и епископов, которые были угодные им. Со смертью Генриха III и в период правления Агнесы Рейншей право это было утеряно. Архитектором всех этих изменений был весьма талантовитый политик, который, будучи в тени, руководил всеми важнейшими решениями пап. Имя его было Гильдербранд, который был вдохновителем всех реформ и побед с целью, чтобы освободиться полностью от зависимости князей, королей и императоров, чтобы укрепить авторитет папства, которые не только доминировали бы и управляло церковными вопросами, но управляло бы королями и императорами. Гильдербранд, заручившись поддержкой нужных для него правительств, для намеченных ним целей, был уверен в своем предприятии и смело шел к победе, чтобы сделать Западную Церковь в лице его первосвященника, меняясь своими ролями, что не короли и императоры будут наставлять епископов и пап, но папы будут наставлять королей и императоров и удалять их от власти, если они будут им непослушны. Как видим, клунские реформаторы избирали весьма опасный путь, на который они хотели поставить церковь. Глава церкви Господь Иисус Христос два раза отвергнул подобное предложение, когда ему предлагали земную власть. Один раз, когда его насильно хотели взять, чтобы сделать его царем, то он убежал и пошел на гору молиться. Иоанна 6, глава 15 стих. Потому что он знал, откуда такое искушение приходит. Второй раз, когда он находился 40 дней и ночей в пустыне, Матфея 4, глава 8 и 9 стихи, и, будучи искушаем дьяволом, предлагавшим ему все царства земные и их славу, если он только падет и поклонится ему. Иисус сказал ему: «Отойди от меня, сатана, Богу надлежит поклоняться». Пилат спросил его, или он действительно есть царем. Иисус ответил: «Царство мое не от мира сего». Иоанна 18, 33-36. Он не отвергал того, что он есть царом, но царом не земным, а небесным. Клунские же реформаторы предпочли то, что было отвергнуто Иисусом Христом –